как вы сюда попали?» — говорю я, почти срываясь на крик. «Как?» — «Любой дурак знает, что в Хейвен ведут две дороги». Спокойно и вкрадчиво говорит мэр, почти усмехаясь. «Мы видели пыль. Вчера мы видели впереди на дороге в Хейвен пыль. Но как?» Я настолько поражен, что едва выговариваю слова. «Вам еще минимум день оставался». «Иногда слухи об армии не менее эффективны, чем сама армия, мальчик мой», — говорит мэр. «Мы выдвинули городу весьма мягкие условия капитуляции. Одним из них было очистить улицы, чтобы я мог поприветствовать тебя лично». Он смотрит на вершину холма. «Правда, я надеялся, что тебя приведет мой сын». Я оглядываю площадь и теперь вижу лица, множество лиц в окнах и дверях. Из-за церкви выезжает еще четверо всадников. Я снова перевожу взгляд на мэра Прентиса. «Ах, да, кстати, теперь я президент, Прентис», — говорит он. «Советую тебе запомнить». И тут до меня доходит. У него нет шума. Ни у кого из них нет шума. «Верно», — говорит мэр, — «ты совершенно прав. Хотя это отдельная, очень любопытная история, и вряд ли ты себе такое представлял». Виола вновь соскальзывает вниз. Это движение причиняет ей боль, и она едва слышно стонет. «Пожалуйста», — говорю я, — «спасите ее! Я сделаю все, что прикажете. Встану на вашу сторону. Да что угодно». «Вот видишь, ты сам пришел ко мне в руки. Терпение города берет», — говорит мэр. Наконец-то в его взгляде появляется намек на досаду. Он легко спешивается и начинает аккуратно снимать перчатки по очереди с каждого пальца. И тут я окончательно понимаю, что мы проиграли. Все пропало. Все кончено. «Как новый президент этой славной планеты», — говорит мэр, широким жестом обводя все вокруг, как бы впервые показывая мне свой мир, — «я, если позволишь, первым поприветствую тебя в новой столице». «Тот», — шепчет Виола с закрытыми глазами. Я крепко прижимаю ее к себе. «Прости», — говорю я. «Прости!» Мы угодили в ловушку. Мы прибежали ровно к концу света. «Добро пожаловать!» — говорит мэр. «В Нью-Прентистаун!» Конец первой книги. Примечание редактора. Если вам кажется, что в книге много ошибок, не верьте. Неграмотный подросток, живущий в другую эпоху и на другой планете, не может говорить правильно. Его этому не обучили.